государстве, электронный мозг нации, империя боеголовки и лазера. Один из них привел такую метафору: над Америкой простирается небо, над Калифорнией целый космос. Американской военщине становится тесно на земных широтах и меридианах. Они нацеливаются на заоблачные высоты, ищут жизненного пространства, сфер влияния в космических далях. Ни на одной астрономической карте не найдешь рядом с созвездием гончих псов такого созвездия, как Милстар. Телескопы науки не обнаружили его в околоземном пространстве, но оно обозначено на стратегических картах Пентагона. Милстар — так названо созвездие военных спутников Соединенных Штатов Америки, пишет журнал Newsweek, которые будут выведены на орбиту, чтобы обеспечить президенту основные средства управления ядерными и обычными вооруженными силами. Значение спутников для военного командования общеизвестно. Армия Соединенных Штатов Америки уже активно использует их для связи при осуществлении акций военного присутствия за рубежом. Военные спутники — важнейшая часть американских планов звездной войны в космосе. «Космическое пространство, — сказал американский генерал Ричард Гешери, — это не миссия, это место, это территория операций. Космическое поле боя требует своих арсеналов оружия, и его форсированными темпами создают сейчас в Соединенных Штатах». Милстар, как и само оружие звездной войны, уже не предмет воображаемой фантастики, запечатленной на голливудской ленте, а рассчитанная стратегическая концепция, рожденная в кабинетах власти Соединенных Штатов и отрабатываемая на тактических схемах Пентагона. Сегодня в Вашингтоне оружие в космосе уже не изображает как экзотические средства обороны, обходится без лицемерных рассуждений о защите детей Америки в 21 веке, а открыто говорят: Соединенные Штаты Америки готовятся к тому дню, когда в космосе может начаться война. Это подчеркнуло Вашингтон-Пост. От теории космического щита, которую пропагандировал президент Рейган, Соединенные Штаты Америки переходят к практике оттачивания космического меча первого удара. При этом военные не заглядывают в судьбу детей будущего века. Они строят свои опасные планы в расчете на век нынешний и остаются безразличными к судьбе целых поколений. Та же «Вашингтон-Пост» привела слова заместителя министра военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Эдварда Алдрайджа. «Тот, кто будет господствовать в космосе, — заявил он, — будет господствовать и во всем мире». Генералитет создает и новую военную иерархию, космическую. В газетах опубликованы знаки отличия созданного в военно-воздушных силах Соединенных Штатов Америки космического командования. Его эмблема символична. Земной шар буквально накрыл некий симбиоз стратегической ракеты и корабля «Шаттл». Образована и космическая группа военно-морских сил. А конгрессмен от штата Колорадо Кент Крамер, связанный с концернами, создающими оружие смерти, вообще предлагает создать одно аэрокосмическое военное командование Соединенных Штатов. Упоминание о концернах здесь вполне уместно. Их иерархия отмечена совсем другими знаками отличия, миллиардными прибылями. И они возрастают по мере того, как военные программы все дальше и дальше оттесняют усилия по мирному освоению космоса. Лос-Анджелес Таймс указала на все растущую милитаризацию американской деятельности в космосе в ущерб использованию его в гражданских и коммерческих целях. А сотрудник Массачусетского технологического института профессор Уипис предупреждает, что освоение космоса в мирных целях целиком сойдет на нет в Соединенных Штатах. Заокеанские идеи военного освоения космоса трансформируется в материальную деятельность военно-промышленных концернов, которые производят смертоносное оружие,